Глава 25. Кирилл. В воскресенье ближе к вечеру я отвез сына к Машке и решил прокатиться к Озёрским. Илья звонил, говорил, что он в управлении. По наводке информатора завтра будет крупная сделка. У нас есть кому контролировать ход операции, но я решил размяться. Илья тоже. Мы давно не рабочие лошадки, но иногда нужно вспомнить, как начинал, рисковал, поднимался. Я тоже поеду на работу, но сначала поговорю с Соней. Я очень не хотел, чтобы с их семьей случилась такая же жопа, что с нашей. Илья мужик с головой, он херню творить не станет, но и на старуху бывает проруха. Я чувствовал, что он закипал. Виноват ли в этом я? Да. Только перед своей женой, своей семьей, а то, что происходит в их, заслуга Софии. Соня была для меня женой друга. Сказать, что мы как-то особо сблизились за 5 лет знакомства, я не мог. С Машкой они подруги, это да. Я же близкими и своими считал немногих. Приятелей и знакомых у меня хватало, а друзей по пальцам пересчитать. Но все это верные люди, которым доверял как себе. Так же и с женщинами. Найти бабу на ночь, развлечься и потусить никогда не было проблемой. А вот ту, с кем захотелось бы утром проснуться и не отпускать никогда, практически невозможно. Машка единственная, за которой сам приезжал, выискивал, встреч ждал. Мне всегда проще было новую подругу найти, чем бабский головняк терпеть. А с ней иначе вышло. С Машкой с самого начала сложно было, но очень хорошо. И ужились мы прекрасно. Сына родили, любили, а потом тереть начали. Друг друга тереть. И потеряли. «Привет. Я набрал Соню, припарковавшись прямо напротив их подъезда. Ты дома?» «Чего тебе?» Фыркнула недружелюбно. «Поговорить хочу». «Я на площадке с дочкой. Сейчас подойду». Я ждал ее 5 минут. Поздоровались холодно, нашли уединенную лавочку. Мира играла в коляске с погремушками. Мы молчали. «Соня, я сказать хотел, что волную за вас с Илюхой». «Да что ты!» — воскликнула она. — Лучше бы за жену волновался. — С Машей мы разберемся сами. Наши отношения — это наши отношения. Непереносимый косяк на мужа. — Он что, тоже посматривает на страну? — поинтересовалась сарказмом, а сама теребила нервно сумку. — Теперь я понимал Машку. Иногда без помощи специалиста не обойтись. — Илюха любит тебя. Береги это чувство. Вот я не уберёг. Теперь жена разводится со мной. Сына вижу по возможности. Нахер никому не нужный. Мне тебя не жалко, Кирилл. И змею эту Маринку. Закон бумеранга никто не отменял. Если бы я могла, то сделала бы все, чтобы Илья с тобой не общался. Скажи мне, кто твой друг? Слышал поговорку? Я понял. А вот она нет. Соня звучала очень жестко, даже истерично. Совершенно не моя тональность. Машка совсем другая. Уравновешенная и сильная. Она никогда не стала бы проецировать чужие проблемы на наши отношения. Истерить — это вообще не ее история. Машка многое знала, в пределах разумного, естественно, о моей работе и людях оттуда. Обо мне тоже. Не все из этого красило меня. Машка волновалась, боялась, что меня либо посадят, либо убьют. Удивлялась многому, но никогда не считала, что раз генералы в элитных борделях трахали шлюх и не только женского пола, то я туда же член пристраивал. Это позиция уверенной в себе женщины. А вот когда реально загулял, сразу ощутила. Не поверила горькому чувству обреченности, но поняла, почувствовала. Я ушел, коротко попрощавшись, Соня не ответила. «Чёрт, надеюсь, я не сделал хуже». Надо бы Илюхе рассказать, но это после операции. Нам обоим нужно быть максимально заточенными на дело. Во дворе управления стояло 2 микроавтобуса. Я был в полной амуниции, не отличить от прочих бойцов группы захвата. Только на моей каске забрало бледно-желтого цвета. Илья в бронежилете и балаклаве. Мы в свое время мордами светились достаточно, хватит. С нами были оперативники из отдела Н, кто будет паковать товарищей Гурцев. Мы подъехали к складам в районе открытого шоссе. Группа захвата шла первая, в крови забурлил адреналин. Я не знал, что меня ждет внутри, но я точно должен выйти оттуда. У меня Машка и сын. Что бы между нами ни было, но бросить их не могу. Рядом должен быть. Я им нужен. Пашке нужен. Жене нужен, даже если она уверена в обратном. «Дэви, приказал водителю, и он к чертям снес автоматические ворота. «ФСБ, оружие на пол, руки за голову, всем лежать!» Два черных джипа, фура и группа кавказцев, первые 10 секунд замешательства дали нам фору, но один из черных достал ствол и начал палить. «Снимаю!» – услышал в передатчике, парня застрелили. 200-й. Я проверил пульс и перекатился за крыло джипа. Кто-то палил сверху. «Защищаем, но аккуратно!» – дал приказ. «Только 300-е. Нам нужно допросить их, а не в морг вести». Один из задержанных в суете побежал к напрочь снесенным воротам. Я не стал стрелять, схватил арматуру и бросил в спину. Он упал. Надеюсь, не перебил хребет. Хотя главное, чтобы язык работал, на остальное плевать. Всех упаковали, оперативники проводили обыск. «Давай на брезент вываливай». Фура была полна мешками с удобрением. «Поглядим». Илюха вспорол один такой и достал 4 пакета порошка. Увесистых, кило в каждом, не меньше. «Ну что, коллеги, достаем, считаем, все на экспертизу». Я вышел на воздух, снял шлем и балаклаву. Закурил. Илюха за мной подтянулся. «Ну что, вспомнил молодость, боец?» «Вспомнил», — хмыкнул я. Товары взяли прилично, но на поставке не было хозяев, только 6. «Поломаем на допросе, все расскажут». Я увидел обрывок от бумажного пакета. Капли на кровь, похоже. Нужно на экспертизу отдать. Резко наклонился, поднял и услышал характерный свист. Его ни с чем не спутать. «Илья!» Я бросился на него, собой закрывая. «Держись, друг!» Я рукой зажимал рану у него на шее. «Снайпер на крыше!» — кричал в передатчик. «Ранен офицер, вызывайте реанимацию, быстро!» «У него примерно 20 минут. Сука, всего 20 минут!» «Ты выживешь, брат, я не дам тебе умереть».